Мир вам, дорогие радиослушатели! Продолжим изучение послания апостола Павла к филиппийцам. Как было сказано в прошлой беседе, молитва автора этого послания включает и сердечную благодарность Богу за их активное участие в благовествовании и просьбу о том, чтобы их любовь возрастала в познании и всяком чувстве. Сегодня, по воле Божьей, имея эту благословенную возможность, поговорим о радости апостола Павла в трудных условиях жизни. Человек счастлив, когда он не болеет, когда в его доме нет переживаний, когда его действия никто не ограничивает. Но Господь Иисус Христос сказал своим ученикам: «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». От Иоанна 16 глава, 33 стих. Действие зла в этом грешном мире противоборствует действиям добра. Но даже и в таковых условиях жизни истинно верующий имеет радость. Об этой радости и пишет апостол Павел в 1 главе с 12 по 20 стих. Стих 12 начинается словами ободрения. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Члены этой церкви были обеспокоены тем, что апостол Павел находится в заточении и таким образом ограничена проповедь Евангелия. С этой целью они послали своего посланца узнать о истинном положении апостола Павла. И не только они, но и другие церкви несли это бремя переживания. Поэтому апостол Павел посылает своего посланца Тихика в Ефес и Колоссы для ободрения верующих к Ефесянам 6:21 и Колоссянам 4:7. Эти примеры далекого прошлого говорят о том, что бывают случаи, когда дети Божьи забывают о способности великого Бога обращать зло в добро. И это не новая истина. Прочитаем из книги Бытие, 50 глава, с 18 по 20 стих. «Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали: „Вот, мы рабы тебе“. И сказал Иосиф: „Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей“. Таковые же события мы видим и в жизни апостола Павла, когда читаем из 1 главы с 12 по 20 стих. Обратим наше внимание на некоторые факты. Узы апостола Павла сделались известными всей притории. Стих 13. Первоначально слово «притория» обозначало палатку генерала, позже резиденцию правителя области, а еще позже как охранное отделение. Трудно сказать, в каком смысле здесь употребляется это слово. Узы апостола Павла могли быть известны в резиденции правителя, ибо апостол Павел пишет следующее: «Приветствуют вас все святые, а наипаче из Кесарева дома». 4 глава, 22 стих. «Благая весть приходит в дом у правителя». И, конечно, солдаты, охраняющие апостола Павла, в течение нескольких лет могли слышать благовествование лично. Они нуждались тоже в Спасителе, ибо преторианцем назывался воин, используемый обычно как грубая сила. В любом случае, Слово Божье имело силу на слушателей, имеющих большую или малую связь с апостолом Павлом. Присутствие апостола Павла в римском заточении произвело оживление среди братьев местной церкви. и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божье. Стих 14. Далее. Апостол Павел разделяет проповедующих на две группы. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа, поясняет он в стихе 15. Всякий успех вызывает зависть. Пилат в свое время прекрасно понимал, что религиозные лидеры предали Иисуса Христа из зависти. От Матфея 27 глава, 18 стих. И эти люди имели в своем сердце некоторую зависть, ибо апостол Павел имел успех. Они проповедовали Христа нечисто, стих 16, то есть беспокоились о собственной репутации, о собственной славе. Но большинство, любя апостола Павла, проповедовали Слово Божье. Любовь к братьям является результатом любви к Богу. Евангелист Иоанн говорит: «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Первое послание от Иоанна, 4 глава, 20 стих. Поэтому автор послания говорит о таковых, что они проповедуют на основании доброго расположения к нему. Апостол Павел, видя результаты тех обстоятельств, в которых находится, радуется, ибо явны положительные стороны. Известность о узах в притории, смелость братьев в проповеди Евангелия и большой успех в благовествовании. Воистину, как сказано в Псалме 75 в 11 стихе, «И гнев человеческий обратится во славу Тебе, остаток гнева Ты укротишь». Итак, мы видим, что апостол Павел является участником особых Божьих благословений. Испытывая это, находясь в заточении, он нуждается в одном, о чем он напоминает церкви в Филиппах. «Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа». Стих 19. «О каком спасении?» — говорит он. Конечно, дорогие друзья, не о духовном спасении, ибо апостол Павел был уже спасен. Греческое слово «сотерия», переведенное на русский язык словом «спасение», употребляется в Новом Завете в различных смыслах. Оно говорит о духовном спасении, о самосохранении в физическом смысле и также о исцелении тела. Здесь же апостол Павел имеет в виду под словом «спасение» свое хорошее состояние или самочувствие. И так оно и было. Зная, что темница не является препятствием для проповеди Евангелия, но наоборот, явилась причиной к проповеди Благой Вести в Риме, это было для его духа тонирующим средством, бальзамом. Но эти ободряющие факты, наполняющие его сердце радостью, связан не только с его работой, но и с работой членов этой церкви. И значит, само состояние апостола Павла зависит также и от них. Читаем снова этот стих. «Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве». Он знает силу молитвы, ибо испытал это в своей жизни. Молясь о членах церкви в Филиппах, в 1 главе с 4 по 11 стих, апостол Павел убежден, что они также возносят свои молитвы Богу, вспоминая и его нужду. В программе спасения Бог и человек есть соработники. Так сказано в первом послании к Коринфянам 3:9. «Ибо мы соработники у Бога. Поэтому молитва святых и содействие Божие есть две взаимно дополняющие стороны одного и того же факта». И это мы видим здесь в послании, когда читаем стих 19. «Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа». Слово «содействие» говорит о тесной связи, и это так. Павел и филиппийцы, как два члена одного и того же тела Господа Иисуса Христа, были связаны вместе в духе молитвы и присутствием Духа Святого. Не удивляйтесь, что в следующем стихе автор послания говорит нам о благой надежде, ибо имея присутствие Духа Святого в своем сердце и духовную связь с детьми Божьими через молитву, таков не будет постыжен. С уверенностью апостол Павел заявляет об этом в стихе 20. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью». Обратили ли вы внимание на другую уверенность апостола Павла в этом стихе? Вот эти слова. «И ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем». И он был уверен в этом. Какими путями Христос мог возвеличиться? Первое, Господь Иисус Христос должен быть прославлен в наших мыслях, чувствах и телах. 1 Коринфянам 6:20 написано: «Ибо мы выкуплены дорогой ценою, посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божьи. Это есть путь полноценного прославления Божия». Для примера, поясняющего, как прославлять Бога в телах наших, вспомним слово «дерзновение», записанное в стихе 20. Оно говорит о безбоязненном проповедовании Слова Божия. И эта смелость сопровождала его в прошлом, о чем апостол Павел пишет. «Ибо бывший поруганный в Филиппах с дерзновением проповедовал благовестие Божье в Фессалонике». 1 Фессалоникийцам 2:2. «В настоящее время, в темнице, с дерзновением славит Бога. Таковы его цели и на будущее. Возвеличить Христа в теле, жизнью ли то или смертью».